Что сеяли на Воронцовом поле? А что было в старину на Воронцовом поле? Теперь там только дома стоят, все поле давно застроено. А возможно, там пшеница росла, или овес, или еще какие-нибудь злаки росли. В XIV веке здесь стояло, окруженное лугами и лесами, село, принадлежавшее знаменитым боярам Воронцовым Вильяминовым. В XVII веке Воронцово поле было связано с охотничьими увеселениями Великого княжеского двора. В то время здесь в лесу водились разные звери и птицы. В конце века село, отстоявшее далеко от центра Москвы, постепенно сливается с подошедшими к нему городскими постройками.